release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Мир Божий вам, дорогая церковь. Peace of God to you, dear church. Сегодня особенное время для вашей церкви. Today is a special time for your church. И Господь говорит сегодня много в ваши сердца. And the Lord is speaking abundantly in your hearts. Я верю, что Господь говорит и в наши сердца. And I believe that God is also speaking in our hearts. Когда смотришь, как Господь созидает церковь, when you see how God edifies the church, ты снова и снова принимаешь решение. Again and again you make the decision. Да, Господь, я буду оставаться верным тебе. Yes, Lord, I will remain faithful to you. Я желаю исполнить волю твою. I desire to fulfill your will. Да, Господь, я желаю быть в команде служителей. Yes, Lord, I desire to be in a team of ministers. Да, Господь, я желаю быть в теле Иисуса Христа. Yes, Lord, I desire to be in the body of Jesus Christ. Я желаю исполнить волю твою. I desire to fulfill your will. И сегодня благословение Божие изливается на вашу церковь. And today God's blessings are poured on your church. Всегда, когда совершается рукоположение, every time there's an ordination, по-особенному Дух Божий говорит в каждое сердце. In a special way God's Spirit speaks to every heart. Я думаю, что я буду говорить для всей церкви. I think they'll be speaking for the entire church. Но особенно я хотел бы, чтобы меня услышали все служители. But specifically, I would want for all the ministers to hear me все today. Все руководители отделов. All the leaders of different teams in the church. И все желающие быть полезным в теле Иисуса Христа. And all those who desire to be useful in the body of Jesus Christ. Я буду говорить о созидающей роли Духа Святого. I'll be talking about the building up role or the edifying role of the Holy Spirit. Я буду говорить о команде в Иисусе Христе. I'll be speaking about of the team in Jesus Christ. Мы призваны с вами к работе в команде. We are called to work in a team. И мы посмотрим, как сегодня Священное Писание говорит об этом. And we will see how the Holy Scriptures today talk about it. Тайна о Духе Святом открывается для духовной природы человека. The mystery of the Holy Spirit is revealed for the spiritual nature of the person. Мы знаем, что человек состоит из духа, души и тела. We know that a person consists of body, spirit and soul. Но мы много времени уделяем нашему телу и душе нашей. But we focus a lot of time on for our body and for our soul. Но вот о духе мы часто забываем. But we often forget about the spirit. И наш внутренний духовный человек становится как иссохшая земля. And then our inner spiritual person becomes like the dry ground. И об этом говорит пророк Исаия. And prophet Isaiah speaks about that. Я прочитаю Исаия 44 глава, 2 и 3 стих. I'll read from Isaiah chapter 44, verse 2 and 3. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я излью воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. Thus says the Lord who made you and formed you from the womb, who will help you. Fear not, O Jacob, my servant, and you, Jeshurun, whom I have chosen. For I will pour water on him who's thirsty and floods on dry ground. I will pour my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. Кто-то подумает, что, о, здесь, наверное, речь идет на самом деле о земле, по которой мы ходим. Somebody might think that maybe here it's talking about the ground on which we walk upon. Но Исаия смотрел глубже. But Isaiah was looking deeper. И он видел духовную составляющую человека. And he saw the spiritual components of the person. И он увидел, что сердце человека, оно стало как эта земля иссохшая. And he saw that the heart of the person became like this ground which is dry. И он пророчествовал об излиянии Духа Святого. And he was prophesying about the outpouring of the Holy Spirit. Он пророчествовал о том, что на жаждущие изольется Дух Святой. He was prophesying and saying that those who are thirsty, the Holy Spirit will come out, be poured out upon them. Дорогая церковь, и я вас хочу заверить. Dear church, I would like to assure you. Мы живем в эпоху благодати. We live in a time of grace. Мы живем во время излияния Духа Святого. We live in a time of outpouring of the Holy Spirit. Возможно, кто-то подумает, что излияние Духа Святого это было только в то время, далекое время. Somebody might think that outpouring of the Holy Spirit was back then and far away. Но я хочу сказать, излияние Духа Святого продолжается. But I would like to say that the outpouring of the Holy Spirit is continuing. Дух Святой действует. The Holy Spirit continues to work. Дух Святой созидает свою церковь. Holy Spirit edifies his church. Мы обратим внимание, как Божий созидающий дух, он действовал во все времена. We'll focus on how God's edifying spirit was working throughout all the times. Дух Божий созидал жизнь во время творения, всего творения. The Spirit of God was creating life during time of creation. И в Бытие, в первой главе, мы читаем об этом. And in Genesis chapter 1, we read about it. В самом первом стихе начинается описание о действии Духа Божьего. In the very first verse, it describes the work of the Holy, the Spirit of God. И Дух Божий носился над землею, над водою. Says the Spirit of God was hovering upon the earth, upon the waters. Мы сегодня желаем утвердить одну вещь. Today we would like to confirm one thing. Дух Божий является устроителем порядка среди всего хаоса. The Spirit of God brings order amongst all the chaos. Именно этим устроителем порядка стал Дух Святой. Specifically, the Holy Spirit became the one who brought order into place. Когда мы говорим о хаосе, when we talk about chaos, мы подразумеваем беспорядок, неразбериха, смешение всего. We think of just no order, a mixing up of different things. Но Дух Святой приносит порядок. But the Holy Spirit brings order. Дух Святой созидал жизнь также и в древние времена. The Holy Spirit was building up life in the ancient times. Жизнь отдельного человека, жизнь также народа, утверждал и созидал Дух Святой. A life of a separate person or a nation, the Holy Spirit was building it up and edifying it. Возьмем, к примеру, Моисея. Let's take Moses for example. По характеру своему он был человек робкий и нерешительный. Based on his character, he was an undecisive person. Он был косноязычным и отверженным человеком. He was stumbling and he was a rejected person. Но мы читаем, что впоследствии Бог совершил через него. But we read what God did as a result through him. Он освободил израильский народ от ига рабства. He delivered the Israel nation from slavery. Он довел израильский народ до обетованной земли. He brought the Israel nation to the promised land. И среди хаоса того времени, and amongst the chaos of that time, среди многобожия и неверия, a lot of many different gods and disbelief, Моисей дал пример поклонения единому живому Богу. Moses gave an example of how to worship the only one true and living God. Моисей передал народу законы Божьи. Moses was able to transfer or pass along the laws of God to people. И эти законы живы до сего времени. And these laws are alive today even. Все люди на этой земле знают об этих законах. All the people on the earth know about these laws. И если Бог сказал, не убей. And if God said, do not kill. И если Он сказал, не кради. And if He said, do not steal. Если Он сказал, не пожелай чужого. If He said, do not desire that is something that's not your own. То это знают все люди на земле. Then all the people on earth know that. И очень важно, чтобы мы увидели это все движение Духа Святого. And it's so important for us to see that all of this is the movement of the Holy Spirit. Потому что Дух Святой созидал людей и в то время далекое. Because the Holy Spirit was edifying the people even then back at that time. Но откуда черпал Моисей в то время силы свои? But where was Moses getting his strength from at that time? Изменения пришли там, у тернового куста. Changes came there at the burning bush. Именно при встрече с Богом. Specifically when he met God. Божий Дух принес свое, свою созидающую работу в жизнь Моисея. God's Spirit brought up his own building work into the life of Moses. И хаос из сердца его был удален. And the chaos from his heart was removed. Пришли от Бога помазание и вера. Anointing and faith came from God. Твердость духа и правильные мотивы. A firmness of the spirit and proper motives. Надежда на Господа и решительность. A hope into the Lord and decisiveness. И в книге Исход об этом много написано. And the book of Exodus speaks a lot about it. Дорогая церковь, нам также нужна встреча с Богом. Dear church, we also need a meeting with God. Потому что там, на встрече с Богом, Дух Святой созидает жизнь. Because at the meeting with God, that is where the Holy Spirit is building up life. Но случались и такие моменты, когда Моисей не знал, что делать. But there were times when Moses did not know what to do. Были обстоятельства, которые были не под силу Моисею. There were circumstances that were just not according to his abilities and strengths. И он не мог идти дальше. And he was unable to move forward. А где в таких ситуациях черпал силу Моисей? Where was Moses getting his strength from these kind of situations? Он сам свидетельствует о таких ситуациях. And he testifies about these situations. Однажды, когда народ роптал. At one point when the people were complaining. Он роптал не против Моисея, а против Бога. They were not complaining against Moses, but against God. И видя эту ситуацию, у Моисея руки опускались. And seeing this situation, Moses just gave up. Он начал говорить с Богом. He began speaking with God. И он говорил Богу, что он дальше идти не может. And he told God that he cannot walk any further. И он не может нести народ Божий. And he cannot carry the people of God. Это непосильный труд. This was just not according to his strength. И я прочитаю числа 11 глава, 16 и 17 стих. И сказал Господь Моисею, So the Lord said to Moses, собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, Gather to me 70 men of the elders of Israel, которых ты знаешь, и возьми их в скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Whom you know to be the elders of the people and officers over them, bring them to the tabernacle of meeting, that they may stand there with you. И возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Then I will come down and talk with you there. I will take of the spirit that is upon you and will put the same upon them, and they shall bear the burden of the people with you, that you may not bear it yourself alone. Моисей был наделен силой свыше в обильной мере. Moses was given strength from above in an abundant measure. Эта сила исходила от Духа Божьего. And the strength was coming from the Spirit of God. И он совершил великую работу. And he did a great work. Но у Бога есть план побольше. But God has a bigger plan. Вот то, что уже было не под силу Моисею. So, what was not according to Moses' strength, можно было сделать командой. It was possible to do it with a team. И здесь есть предложение: возьми 70 человек. And here there's an offer: take 70 men. И я излью от духа, который на тебе, также на них излью. And I will outpour from the spirit that is upon you, I will also pour out on them. И вот эта команда, которая создана была, And this team that was established, она совершила большую работу. They did a great work. Они вместе могли двигаться дальше. Together they were able to move forward. И вместе они смогли привести народ Божий к обетованной земле. Together they were able to bring the people of God to the promised land. Дух Святой обитал и на всех пророках. And the Holy Spirit was also upon all the prophets. В силе Духа Святого трудился Илия. In the power of the Holy Spirit, Elijah was working. И когда Илия должен был взяться от земли, его слуга Елисей получает помазание. And when Elijah was supposed to be taken up from the earth, his servant Elisha is receiving that anointing. И помазание приходит вдвойне. And the anointing comes in a double portion. Сегодня очень важно, чтобы мы увидели, пророки Божьи, они были в силе Духа Святого. Today it's important for us to see that the prophets of God, they were in the power of the Holy Spirit. Но я сегодня хочу сказать также, что в настоящее время также Дух Святой, как созидающая личность, действует. But today I would like to say that in the current time, the Holy Spirit, as his own identity, he's also working. С приходом греха мир снова опускается в хаос. With the coming of sin, the world again is getting itself into chaos. Но этот хаос, в котором мы с вами живем, он намного тяжелее и труднее того, когда жили наши праотцы. But the chaos in which we live in is much more harder and difficult than what our fathers in the past lived through. Хаос, в котором движется современный мир, он губителен. The chaos in which the modern world is living in is just full of destroyment. Возможно, кто-то не верит, что вокруг нас хаос. Maybe some people do not believe that there's chaos around us. Я прочитаю 1 Тимофею 3 глава с 1 по 7 стих. I will read from 1 Timothy chapter 3 verse 1 through 7. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 1 Тимофею 3, 1, 7. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Know that in the last days the difficult times will come. Тяжкие времена — это время хаоса. Difficult times is a time of chaos. Это время, когда люди встают против Бога. It is a time when people rise up against God. И когда люди встают против Божьего порядка, то приходит хаос в жизнь and людей. When people get up and they stand, go against God's order, then chaos comes into the lives of people. И люди, которые будут жить во время хаоса этого, and people who are going to live during the time of chaos, то они будут самолюбивы, they will be self-loving, они будут сребролюбивы, they will love money, они будут горды, they will be proud, они будут надменны, they will be boastful. И мы видим, что эти все качества говорят о хаосе, в котором люди живут. And we see that all of these qualities are speaking about the chaos in which people live in. Люди будут непримирительны. People will not be peacemakers. Люди будут клеветники. People will be slanderers. Они будут невоздержанны. And they will not have self-control. Замечали ли вы таких людей вокруг себя? Have you noticed these kind of people around yourself? О, и кто-то скажет: не однажды сам был в таком состоянии. Oh, and somebody might say, yes, I've even been in this kind of situation myself. Да, братья и сестры, не однажды мы попадаем в такое состояние. Yes, not once we end up in this kind of condition. И сегодня очень важно, чтобы мы вспомнили о том, что Дух Святой — созидающая личность. And today it's important for us to remember that the Holy Spirit is the identity that builds us up. Именно Дух Святой выводит из состояния хаоса. Specifically, the Holy Spirit takes us out of this condition of chaos. Нам нужно понуждаться в этом. And we have to desire that. Грех всегда несет хаос. And sin always brings chaos. И к Тимофею написано именно о современных людях. In the letter to Timothy, it talks about modern people. Современные люди, они будут жить вот в таком состоянии. Modern people will live in this kind of condition. Люди будут хотеть иметь правильную форму. People would like to have a proper form. Но форма, она не спасает. But the form does not save. Очень важно увидеть, что люди лишаются силы Божьей. It's important to see that people are are in lack of the power of God. Люди смотрят друг на друга и видят какие-то правильные формы. People look at each other and they see some kind of proper forms. Но внутри люди отвергли Бога. But within themselves people have rejected God. И сегодня Господь желает, чтобы мы могли обращаться к Богу. And today the Lord desires for us to turn to God. И Дух Святой будет приходить и созидать нас. And the Holy Spirit will come and he will build us up. Он будет убирать всякий хаос из жизни нашей. He will remove all kind of chaos from our life. Дух Святой будет приводить в порядок человеческое сердце. The Holy Spirit will bring order into a person's heart. А 2 Тимофею 3, 15-17. 2 Timothy 3, 15-17. Сказаны такие слова: «При том же ты из детства знаешь Священное Писание». It says in that from childhood you have known the Holy Scriptures. Которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Все Писание богодухновенно и полезно. All scripture is given by inspiration of God and is profitable. Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Здесь написано: да будет совершен Божий человек. And it says, may the man of God be complete. Мне нравится слово совершен. And I like this word, complete or perfect. Иногда в нашем разуме совершен — это значит непогрешим. Sometimes in our mind the word complete means that he's without sin. Но один из смыслов этого слова немножко другой. But one of the meanings of this word is a little bit different. Совершен — это значит лишен состояния хаоса в своем сердце. To be complete means to not have chaos, not have the condition of chaos in your heart. То есть если в сердце был хаос, so if there was a chaos in the heart, и Дух Святой приносит свой порядок, and the Holy Spirit brings his order, мы с вами на пути к совершенству. Then we are on that path of completeness. Мы становимся более и более совершенны. We become more and more complete. И мы будем стремиться к Господу Иисусу Христу. And we will reach ourselves towards the Lord Jesus Christ. И Дух Святой будет созидать нас. And the Holy Spirit will edify us. И однажды мы встретимся с Иисусом Христом. And there will be a day when we will see Jesus Christ. Обратим внимание на командную работу. Let us pay attention to teamwork. Командная работа является существенной частью Божьего плана. Teamwork is the essential part of God's plan. И особенно в Новом Завете об этом много сказано. And especially in the New Testament it talks a lot about it. Пророки Ветхого Завета в основном трудились в одиночку. And prophets of the Old Testament mainly they worked by themselves alone. И Дух Святой изливался на царей. And the Holy Spirit was outpoured on kings, на судей, on judges. Это были единицы. And they were just by themselves. Так люди трудились. And that is how people worked. Но в настоящее время, but in the present time, пророчество, которое пришло в нашу жизнь, the prophecy that came into our life, и залью от Духа моего на всякую плоть, I will outpour from my spirit on every это сказано soul, о церкви. That is spoken about the church. Это сказано о группе людей. It's talking about a group of people. И сегодня мы с вами в этой группе. And today we are within this group. Сегодня мы с вами в этой команде. We are within that team together. На которую изливается Дух Святой. On which the Holy Spirit is being outpoured. И сегодня очень важно, чтобы мы увидели, and today it's so important for us to see, что мы такие разные, that we are so different, а можем служить в одной церкви. But we can serve in one church. Это великое чудо. And that is a great miracle. У нас разные характеры. We have different characters. У нас разное воспитание. We have different upbringing. У нас разное восприятие этого мира. And we have different reception towards this world. А Дух Святой соединяет нас в одну церковь. But the Holy Spirit unites us into one church. И мы можем служить вместе. And we can serve together. Дорогая церковь, это величайшее чудо. Dear church, that is the greatest miracle. Это величайшее чудо созидающей силы Духа Святого. The greatest miracle of the edifying power of the Holy Spirit. Иисус любил работу команды. Jesus loved to work with a team. И Он показал этот пример, как трудиться. And he showed this example how to work. Я задаю себе вопрос: мог бы Иисус Христос трудиться сам один? And I ask myself this question: could Jesus Christ serve by himself alone? Конечно, мог, ведь он Бог. Of course he could have. He is God. Но даже Бог так не поступает. But even God does not behave like that. И Иисус собирает 12 учеников. And Jesus gathers 12 disciples. Наделяет силой и властью. He gives them power and authority. Дальше он собирает группу 70 учеников. Then he gathers a team of 70 disciples. Он наделяет силой и властью. He also gives them power and authority. И направляет их для служения. And he directs them for ministry. Почему Иисус Христос так делает? Why is Jesus Christ doing that? Да потому что Иисус Христос знает, что в одиночку человеку невозможно совершить волю Божию. That is because Jesus Christ knows that by himself a person cannot fulfill the will of God. Но когда люди будут поддерживать друг друга, but when people will be supporting each other, вместе мы сильны. Together we are strong. Есть причина, почему Священное Писание говорит о единстве церкви. There is a reason why the Holy Scriptures speak about the unity of the church. Потому что Дух Святой нас созидает в одну команду во Христе Иисусе. Because the Holy Spirit completes us into one team in Christ Jesus. Чтобы те планы, которые Богом даны для человека, so that the plans that are given by God for a person, мы могли выполнить во славу Божию. Could be fulfilled for the glory of God. Апостол Павел также любил работу команды. Apostle Paul also liked to work in a team. И вы не увидите, что апостол Павел сам один просто ходил и служил и все. And you will not see that Apostle Paul was walking by himself alone and serving, and that was it. Но всегда вокруг апостола Павла были люди. But all the time around Apostle Paul there were people. Он призывал людей для того, чтобы трудиться вместе. He was calling people to work together. И очень важно, чтобы мы увидели, что те люди, которые были в команде, это были люди в помазании Духа Святого. And it's important to see that the people who were in a team, there were people in the anointing of the Holy Spirit. И из служения апостола Павла я делаю вывод для себя. And I make a conclusion for myself about the ministry of Apostle Paul. Как хорошо совершать служение, когда рядом с нами люди в помазании Духа Святого. How good it is to fulfill a ministry when people next to you are in the anointing of the Holy Spirit. Мы сегодня слышали наставление для диаконов. Today we heard the admonition for the deacon. Именно избираются люди, которые помазаны Духом Святым. Specifically people who are anointed by the Holy Spirit are selected. И они идут и совершают служение. And they go and they complete the ministry. И поэтому люди, исполненные Духа Святого, они способны выполнить волю Божию. So the people who are filled with the Holy Spirit are able to fulfill the will of God. Возможно, кто-то сидит и задает себе вопрос. Maybe somebody's sitting and asking a question. А я являюсь ли таким человеком? Am I such a person? Человеком команды? Am I a person of a team? А я исполнен Духом Святым? Am I filled with the Holy Spirit? Готов ли я стать как Ор и Аарон для Моисея? Am I able to become like Or and Aaron for Moses? Готов ли я поддерживать руки служителей? Am I able to support the hands of ministers? Дорогая церковь, сегодня это слово для всех нас. Dear church, today this word is for everyone. Мы призваны трудиться в одной команде. We are called to serve in one team. И в настоящее время Дух Святой направляет нас всех к работе в команде. And in the present time, the Holy Spirit is directing us in order to work as a team. Именно к совместному служению. Specifically to serve together. Гореть в одиночку трудно. It is hard, to be on fire by yourself. Дух Святой изливается на тех, кто может быть единодушно вместе. The Holy Spirit is outpoured on those who can be together, united, in one team. Даже костер горит лучше, когда много поленьев. And even the fire burns better when there are a lot of wood. И давайте посмотрим Деяния святых апостолов, 2 глава. And let us look in Acts chapter 2. С 1 стиха. Verse 1. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. И вот те, которые были единодушно вместе, на них изливается Дух Святой. So those that were in one accord, the Holy Spirit was outpoured upon them. И люди начали служить. And people began to serve. Они обрели силу от Господа. They received power from the Lord. И вот дальше мне нравится в этой главе 14 стих. And I like verse 14 in the same chapter. Петр же, встав с 11-ю, But Peter, standing up with the 11, возвысил голос свой и начал проповедовать. Raised his voice and said to them. Вы слышите, Петр не один встал. Peter did not stand up by himself. Но он встал с 11-ю. But he stood up with the 11. Это была команда. This was a team. Это были люди, которые были вокруг Петра. These were the people who were around Peter. Они были объединены одной идеей. They were united with one idea. Они объединены одним Духом Святым. They were united with one Holy Spirit. Они наполнены от одного Духа Святого. And they were filled from one Holy Spirit. Вот эта команда, которая, это Дух Святой, который соединяет людей в команду. And this is the Holy Spirit that unites people into one. И люди стали способными для служения. And people became able in order, to serve. Да, командная работа, она очень актуальна для современной церкви. Yes, teamwork is very needed for the modern church today. Но часто мы видим людей, страдающих звездными болезнями. But often we see people who suffer with this sickness of a star. И есть люди, которые очень зажигаются. There are people who just lit up quickly. Они ярко горят. And they are really bright. Но они очень быстро сгорают. But they fade out very quickly. И хочу обратить внимание на некоторые моменты или причины, почему мы должны быть в одной команде. And I'd like to focus on a few moments or reasons why we have to be in one team. Командная работа способна достичь большего. Teamwork is able to do more things. Возможно, кто-то когда-нибудь рубил дерево топором. Maybe somebody was cutting a tree before with an axe. Возможно, кто-то красил дом. Maybe somebody was painting a house. И когда ты был один, кажется, работа не закончится. And when you were by yourself, it seemed like the work will never end. Но когда приходит команда, But when a team comes, когда приходит несколько людей, when a few people come, дерево быстро падает, the tree falls quickly, оно разделывается и убирается. It is cut up and it is taken away. Дом красится очень быстро. The house is painted very quickly. Потому что комната за комнатой преображается. Room after room is being transformed. Почему это так? Why is it like that? Потому что работает команда. Because the team is working. И когда в этой команде люди знают, что они должны делать. And when people in this team, when they know what they have to do. Они не мешают друг другу. They are not in each other's way. Они помогают друг другу. They're helping each other. Итак, дорогая церковь, я желаю, чтобы вы помогали друг другу. Dear church, I desire that you will help each other. Мы призваны к работе в команде. We are called in order to work as a team. И мы сможем совершить большие дела Божьи. And we will able to do great works of God. Екклесиаст говорит в 4 главе. And Ecclesiastes says in chapter 4. Двоим лучше, нежели одному. It is better for two to be together rather than one. Это мудрость от Господа. And that is the wisdom from the Lord. Также лидеры служений сравниваются в Библии с валами. The leaders of ministries are also compared in the Bible to oxen. Иисус говорит, что оденет на нас ярмо, когда позовет нас к служению. Jesus says that he will put a yoke on us when he will call us to ministry. Ярмо объединяет валов в команду для работы. The yoke unites the oxen into for work into one team. А нас объединяет в одну команду дело Божие. But the work of the Lord is what unites us in one team. И когда мы возьмем на себя ответственность, and when we take upon ourselves the responsibility, мы вместе совершим работу Божию. Together we will be able to fulfill the work of God. Следующий момент. Командная работа раскрывает потенциал людей. Next moment is the fact that the teamwork reveals potential in people. В одиночном служении один человек, он постоянно трудится и изнемогает. When a person works by himself, he's always working and he becomes weary. И в церкви бывает так, если один пастор трудится в церкви. Sometimes in church it happens that if one pastor is working in church. И у него нет помощников, нет диаконов. And he does not have any helpers, he does not have deacons. Он изнемогает. He becomes weary. Люди, которые в зале находятся, они превращаются в религиозных зрителей. And people that are in the sanctuary, they're just religious viewers. Они приучены сидеть. They're just used to sitting. Приучены ничего не делать. They're used to not doing anything. Потому что такова позиция пастора. Because such is the position of the pastor. Но когда пастор начинает делегировать власть, but when the pastor begins to delegate authority, когда приобретаются люди в команду, when people are gained for the team, больше и больше людей задействованы для служения, many, many more people are now involved in the ministry, тогда осуществляется то, о чем мы читали. Then what we were reading about is now being fulfilled. Встал Петр и с ним 11. Peter stood up and 11 with them. Встал Николай и с ним 20. Nikolai stood up and 20 with them. Вот это то, чего желает Господь. And this is what the God desires. Чтобы команда становилась больше и больше. God wants the team to become a и bigger у Бога and bigger. Есть желание, чтобы вся церковь вовлечена была в служение Господу. And God has the desire for the entire church to be involved in serving the Lord. Дары различны, но Дух один и тот же. Gifts are may be various, but the Spirit is the same. И мы читаем также в 1 Коринфянам. And we also read in 1 Corinthians. В 12 главе сказано именно об этом. In chapter 12 it talks about that. Что каждому человеку дается проявление Духа на пользу. That each person gives the revealing of Spirit in his own way, for his own use. Вы слышите, не кому-то одному. It's not just given to one person. Но здесь написано каждому. But it says to every person. Братья и сестры, мы счастливые люди. And brothers and sisters, we are happy people. У нас есть шанс быть в команде Иисуса Христа. We have a chance to be in a team of Jesus Christ. И есть Дух Святой, который будет излит на тебя и меня. And there is the Holy Spirit that will be poured out upon you and me. И мы будем в служении великом. And we will be in the great ministry. Командная работа поддерживает здоровые отношения. Teamwork supports healthy relationships. Когда мы служим в одиночку, when we serve by ourselves, если мы страдаем звездной болезнью, if we are suffering by this sickness of a star, мы никогда не сможем достигнуть большого результата. We will never be able to achieve a great result. И вы скажете, ну а для чего команда Богом создается? And you will say, well, why is God creating a team? А для того, чтобы мы увидели, что в нашей жизни происходит, что в сердце нашем происходит. In order for us to see what is happening in our life, what is happening in our heart. Когда я звезда и ни с кем не делю служение, то я никогда не встречусь с тем, что в моем сердце живет. When I'm a star and I do not share my ministry with anybody else, I will not see what is living really in my heart. А когда мы будем служить в одной команде, but when we will serve in one то нам team, нужно будет разбираться с соперничеством. We will have to figure out work with competition. Нам нужно будет встретиться с ревностью. We will have to work with zealousness. Нам нужно будет разбираться с гордостью и обидами. We will have to work out some offenses and pride. И оказывается, это все живет в нашем сердце. It turns out to be that all of this lives in our heart. А Дух Святой желает освободить нас. But the Holy Spirit would like to deliver us from that. И таким образом мы можем совершить великие дела Божии. And in this way we can do great works of God. И первое, что начинается, работа над собою. And the first thing that is beginning is the work upon yourself. Мы изменяемся в образ Иисуса Христа. We are transformed into the image of Jesus Christ. И мы способны достигнуть людей, и они будут изменяться в образ Иисуса Христа. And we're able to reach to people and they will also be transformed into the image of Jesus Christ. Итак, дорогая церковь, Господь любит нас. Dear church, God loves us. Сегодня особенное служение. Today it's a special service. Служение рукоположения. Service of ordination. Служение, когда даются наставления диакону. A service where the deacon receives admonition. Служение, когда мы слышим наставления. It's a service when we are hearing these instructions. Это служение, когда мы принимаем решение. And that is the service when we make a decision. Давайте мы встанем в присутствии Божьем. Let us stand up to our feet in the presence of God. Сегодня Дух Божий стучит в наши сердца. The Holy Spirit is knocking into our heart today. Сегодня Господь желает, чтобы ты принял решение. The Lord desires for you to make a decision. Может быть, ты проводил время напрасно. Maybe you were wasting your time. Может быть, ты не чувствуешь себя членом команды. Maybe you do not feel like you're a member of a team. Может быть, ты не чувствуешь себя в теле Иисуса Христа. Maybe you do not feel that you're in a body of Jesus Christ. Сегодня Господь стучит в твое сердце. Today the Lord is knocking into your heart. И Он говорит, ты нужен мне. And he says that I need you. Господь желает, чтобы ты приблизился к Нему. And the Lord wants you to draw closer to Him. Чтобы сегодня ты мог иметь встречу с Господом Иисусом Христом. So that today you would meet with the Lord Jesus Christ. На эту встречу Господь приглашает тебя. And the Lord is inviting you for this meeting. Мы сейчас будем молиться. We're going to pray. Возможно, в этом зале присутствуют люди, кто никогда не молился. Maybe there are people in this sanctuary who have never prayed before. А может быть, ты уже забыл, когда молился. Or maybe you forgot when you prayed. И ты охладел. And you grew cold. И ты угас. And your light is now dimmed. Сегодня Дух Божий стучит в твое сердце. The Spirit of God is knocking into your heart. И Он называет тебя сын мой. And He is calling you my son. Он говорит, дочь моя. He says, my daughter. Я люблю тебя. I love you. Отдай сердце твое мне. Give your heart to me. Сегодня, когда мы будем молиться, можешь смело выходить вперед. Today, when we'll be praying, you can boldly come up front. Братья служители подойдут к тебе. Brothers, ministers, they will come up to you. Они помогут тебе подняться на эту встречу. They will help you to get up for this meeting. Они помогут тебе приблизиться к Иисусу Христу. They will help you to grow closer to Jesus Christ. Они помогут тебе твое бремя отдать Иисусу Христу. They will help you to give your burden to Jesus Christ. И ты примешь правильное решение. And you will make the right decision. И ты скажешь, я хочу быть в команде Иисуса Христа. And you will say, I want to be in the team of Jesus Christ. Брат и сестра, может быть, ты чувствуешь себя прихожанином в церкви. Brother and sister, maybe you're feeling like you're an attender of the church. А сегодня Дух Божий говорит, оставь такое занятие. But the Spirit of God says you have to leave that behind. Приходи сюда вперед. Come up front. Мы будем молиться. We will be praying. И ты будешь посвящать себя Господу. And you will sanctify yourself to the Lord. И ты скажешь, Господи, я хочу быть в твоей команде. And you will say, Lord, I want to be in your team. Я хочу служить тебе. I want to serve you. И ты увидишь, как пастор обратит внимание на тебя. And you will see how the pastor will focus his attention on you. И, возможно, пастор ищет тех людей, которые будут заниматься определенным служением. And maybe pastor is seeking for people that will be working on certain ministries. И вот его глаза увидят тебя. And his eyes will see you. И пастор скажет, я столько лет молился. And pastor say, for many years I prayed. Нужны такие люди, как ты. I need people like you. И я верю, Господь будет созидать нас. And I believe that God will edify us. И мы придем к Господу. And we will come и мы встретимся с Ним на небесах. And we will see Him in и heaven. И там Господь будет раздавать награду. And then the Lord will give out His reward. А пока мы на земле, but while we're мы будем earth, принимать решение. We will make a decision. Если нужно покаяние, if we need to repent, покайся перед Господом. Repent before the Lord. Если нужно обновление, if you need to be renewed, приходи также к Господу. Come also to the Lord. И мы вместе совершим великие дела Божьи. And today together we'll do great works of God. Мы будем молиться. We will be praying. Приходи к Иисусу, приходи навстречу. Come to Jesus, come здесь to meet Иисус him. Будет говорить с тобою. Jesus will be speaking to you here. Молимся, дорогая церковь. Let us pray, dear church. Аллилуйя.